Разве ты не можешь снести всю стену? Если расстреляешь их, это не так просто. А, кажется, еще один сломался. Пушка мощная, но у нее недостаточно точности, чтобы последовательно поразить одно и то же место несколько раз, а ее прочность слишком мала, чтобы нанести решительный удар по такой стене. Конечно, было бы иначе, если бы у нас было намного больше пушек. Это требует слишком много сил и денег. Понятно. Тогда будет лучше, если вы воспользуетесь катапультами. Было бы лучше, если бы мы смогли улучшить пушки, но у мастеров на моей территории нет навыков, чтобы воспроизвести продукцию, произведенную в Федерации. Разве не похоже, что битва почти решена? Около 100 катапульт бросают камни и огненные бычки в город, и более 10 000 лучников непрерывно стреляют огненными стрелами, включая кавалерию из лука. И союзник, и враг должны понимать, что конец приближается. К тому же я слышал, что противник не получает подкрепления. Ты прав, это всего лишь вопрос времени. Но это значит, что город сейчас будет похож на ад. Горожане наверняка будут нас ненавидеть. Сейчас немного рано об этом заботиться. Эрих, должно быть, встречал восставших горожан на своем пути следования. Он смотрит на меня с горечью на лице. В любом случае, надо быстро обрушить город. Кеннет, вероятно, был тем, кто вызвал сюда флот Федерации. Если дела продолжатся такими темпами, он будет вести себя очень самодовольно. После того, как флот Федерации уничтожил флот Маграда, они пришвартовались в порту Галдонии, и командующий даже разместил там свои войска. Похоже, что они хотят вмешаться и увидеть конец войны. Они могут воспользоваться нами, если мы будем плохо справляться с проблемами и будем бороться в нашей борьбе. Когда мы собирались отдать приказ усилить атаку, городские ворота внезапно открылись. Ворота открылись, они собираются атаковать нас, соседние солдаты поднимают шум по этому поводу. Однако мы с Эрихом ждем, прежде чем принять решение. Естественно, следует полагать, что открытие ворот в этой ситуации означает их капитуляцию. Одинокий посыльный бежит вперед и громко кричит: «Если ты сдашься, клянусь, больше не будет нападений на тебя. Откажитесь от оружия и выстройтесь». Но ответ посланнику приходит в виде дождя из стрел, а также в виде группы тяжелой кавалерии, выскакивающей из ворот. На нас бросается около 2000 врагов, нацеленных на штаб, где мы с Эрихом находимся. Нападайте на нас, ни за что, они сошли с ума. Я бессознательно беру копье, но Эрих останавливает меня. Это правда, что мы рассредоточили наши силы, но 2000 кавалеристов никак не могут пройти через штаб, наиболее сильно охраняемую территорию, где около 40 000 солдат собрались вместе. Их мгновенно встречает ливень гигантских баллист и стрел, часть из которых исходит даже из уникального многослойного лука, из-за чего более половины кавалерии падают быстрее, чем они бегут. Они что, сошли с ума? Ну, им показали, что их задницы в опасности. Конечно, они придут в отчаяние. Солдаты, дислоцированные на всех фронтах, глумятся над тем, что им даже не нужно двигаться, чтобы защищать штаб. Не остается даже половины врага, поскольку они продолжают сокращать дистанцию. Это было довольно безрассудно, но они не останавливаются. Даже когда в них стреляют из луков и их отправляют в полет гигантские стрелы, враг сохраняет свои ряды, и ни один из них не убегает. Они подталкивают своих лошадей все ближе и ближе к нам, пока их не пронзят. Если их лошадь сбита, они бегут пешком, а если наездник сбит, их лошадь продолжает бежать вперед. Постепенно теряют самообладание и солдаты в штабе. Что ты делаешь? Сконцентрируйте на них все свои стрелы. Прикажите кавалерии атаковать их с фланга. Когда противник атакует нас, сбоку подходит кавалерия и копейщики и добивают пару вражеских кавалеристов. Впрочем, не имело значения, сколько погибло от фланговой атаки. Враг сосредоточен только на продвижении вперед, независимо от того, сколько потерь он понес. Антикавалерийский оборонительный строй. Поднимите свои копья. Наконец, солдаты под непосредственным командованием штаба занимают оборону. Противник прорвал отряд осадными атаками. Что ж, это больше похоже на то, что они насильно протолкнулись мимо них, но их силы сократились до 500, в то время как наши союзники практически не получили повреждений. Но под командованием штаба по-прежнему находится 10 000 солдат. Так как же они собираются их пройти? Какую сторону вы поддерживаете? Перед противником выстраивается оборонительный строй без брешей, который кавалерия может одолеть двумя способами: уничтожая строй с большого расстояния, как кавалерия с лука, или замедляясь и отбрасывая копья, но, если они захотят так поступить, в последнем варианте наши союзники их догонят, окружат их сзади и мгновенно уничтожат. Тогда противник выбрал другой вариант, ни за что, они все равно собираются атаковать, нехорошо, они прорвутся. Тяжелая кавалерия продолжает продвигаться вперед в оборонительный строй, используя импульс и вес своего тяжелого оборудования, чтобы сокрушить копейщики и открыть путь для кавалерии, идущей за ними. Естественно, между врагом и копьями произошло ужасное столкновение, и противник понес большие потери, в результате чего их численность упала до нескольких десятков. Тем не менее они продолжают двигаться вперед. Они пробегают мимо лучников, которые намеревались поддержать копейщиков, и поспешно бросаются прямо на нас, не обращая внимания на других солдат в штабе. Вражеские отряды продолжают уничтожаться одно за другим, становясь 50, затем 30, затем 20. Даже в этом случае они только стремятся продвигаться вперед. Человек, ведущий стаю, громко мычит. «Меня зовут Радгальф Хардлет, если ты настоящий храбрый генерал, тогда ты выйдешь и сразишься со мной». Кажется, он назвал меня по имени. Он размахивает копьем, чтобы убрать солдат, преграждающих ему путь, и срубает забор, чтобы его лошадь могла продвинуться вперед. В конце концов его лошадь ранит копьями, и он вынужден спешиться, но упавший человек быстро восстанавливается и продолжает бежать на меня, размахивая копьем. Его грязный вид и отчаянные действия мне нисколько не кажутся опасными. Эгир, тебе лучше не думать о глупостях. Мы можем справиться с этим парнем, просто застрелив его. Давно он меня не называл Эгиром. Думаю, он тоже потерял определенное самообладание. Верховный главнокомандующий должен оставаться в стороне. Я останусь здесь. Я поднимаю копье, чтобы сообщить этому Радгальфу, где я. Но я не пойду туда, где он. Я брошу ему вызов, только если он сможет обойти союзников передо мной. Так ты там. Когда Радгальф размахивает своим копьем, отряд солдат направляют в него свое оружие, в то время как отряд лука стреляет залпом за залпом, но он остается живым. Его последний подчиненный бросается к нему на помощь и защищает его, блокируя стрелы лука своим телом и превращаясь в дикобраза. «Генерал, желаю тебе удачи. Я буду ждать в ином мире. Это не займет много времени. Выпей и сиди спокойно, как будто я позволю». Ирина и Селия выбегают справа и слева, чтобы защитить меня, но у меня нет времени, чтобы их остановить. Не блокируйте меня. Он каким-то образом блокирует интенсивные последовательные толчки Ирины голыми руками и отбрасывает ее в сторону. Затем он легко блокирует меч Сели, парирует ее атаку и сбивает ее с ног. Ах, ха, ха, Хардлет, это почти так же, как я сражаюсь. Хорошо, давай. Присмотревшись, можно увидеть, что его глаза залиты кровью, и он не видит никого, кроме меня. Неужели я что-то сделал, чтобы он так сильно на меня обиделся? Ирина и Селия почему-то кажутся невредимыми и снова готовят свои мечи, но я не позволю им идти дальше. Он, наверное, сильнее вас, девочки. В следующий раз вы, вероятно, не останетесь в живых. В то же время некоторые союзники образуют вокруг нас круг, чтобы дать нам немного места. Он правильно поступил, что приехал сюда только с 2000. Я должен буду ответить соответственно. Меня зовут Радгальф, а вы лорд Хардлет? Так, чего ты хочешь от меня? Молодцы, ваша впечатляющая битва в Трее. Но я пришел с сожалением подчиненных. Теперь, когда битва почти закончена, это мой последний шанс. Пойдем, прими мою просьбу о битве насмерть. Мне не нужно больше знать. Давай сражаться. Хорошо, подходи ко мне. Копье, падающее на меня, это алебарда, которую я блокирую своим копьем, но это заставляет меня сделать шаг назад. Он обладает большой силой. Увидев, как я отодвинулся, он следует за ним боковым движением и толчком вверх, чтобы продолжить свою атаку. Я успешно блокирую его атаки, но каждый раз отступаю. Я хочу контратаковать, но, если не буду осторожен, он может мне расколоть голову. Даже железная броня не сможет защитить меня от такой силы. Что не так? Ты только собираешься защищаться? Поскольку я не предпринял никаких шагов, чтобы атаковать в ответ, он готовится нанести следующий удар, на этот раз смертельный. Это мой шанс. Я рассчитываю свой рывок вверх, чтобы встретить его мощный удар внизу. Когда наше оружие сталкивается, раздается громкий металлический звук, оглушающий уши, и сухая трава на земле разлетается по ветру. Сила огромного удара отбрасывает меня назад, но также отталкивает его и опускает его колени на землю. Я тот, кто берет на себя инициативу, выполняя свой трехэлементный укол в его горло, грудь и живот, но Радгальф блокирует все мои атаки и даже отвечает мне уколом в лицо. Копье касается моей щеки и проливает первую кровь. Отталкивая его копье своим щитом, я взмахиваю копьем, намереваясь рассечь его одним ударом, но он мастерски поворачивает свое тело, чтобы избежать атаки, а затем парирует яростным уколом, направленным в мое сердце. Я рефлекторно отражаю удар рукоятью копья, но открываюсь для его последовательных атак. Я могу заблокировать его четвертую и пятую атаки, но я не смог перехватить его последнюю атаку, направленную в мое колено. Попался. Еще нет. Я поднимаю одну ногу и поворачиваю свое тело, чтобы нанести вращающий удар копьем. Атака отражается в его плечо, но, поскольку я был в неустойчивом положении, это была недостаточно глубокая рана. Однако я не буду игнорировать то, как он шатается, создавая для меня возможности для удара. Я яростно взмахиваю копьем на него, что может быть простой атакой, но которую нельзя без энтузиазма заблокировать. Он также прилагает все свои усилия, чтобы встретить мою атаку своим копьем, но в третий раз, когда мы столкнулись, его оружие сломалось. Он быстро обнажает свой меч, чтобы блокировать в четвертый раз, но его отправляют катиться по земле. Должно быть, он поцарапал себе лоб, так как по его голове текла кровь, сделав половину лица красной. Когда я собирался проткнуть его, прежде чем он встал, он залил меня кровью. Мое тело инстинктивно напрягается от внезапной атаки. Его меч вонзается мне в бок. Кровь брызжет, и я бессознательно прижимаю руку к своей ране. Ох, как ты смеешь! Окружающие солдаты издеваются над ним. Больше всего суетится Селия, и, если бы Ирина не остановила ее, она бы выскочила и напала на врага. Честно говоря, я сам ничего об этом не думаю. Мы не участвуем в каком-то турнире по игре на мечах. Это просто встреча один на один на поле боя и смертельный бой, где все идет хорошо, пока вы выигрываете. Давай закончим с этим. Да уж, рана не доходит до внутренних органов, но все же она была достаточно глубокой. Он выглядит немного неуклюжим, так что, возможно, он тоже чувствует боль от моей предыдущей атаки. Мы оба, наверное, хотим как можно скорее закончить этот бой. Я бросаю копье и вытаскиваю из ножен свой меч. Все закончится в мгновение ока. Я бегу к нему и скрещиваю клинки с Радгальфом. Он наносит мне удары по диагонали, игнорируя всю мою защиту, мгновенно меняя угол своей атаки, как будто захватив мои движения. Могу ли я увернуться? Кажется, что мир движется в медленном движении, когда я поворачиваю левую сторону своего тела, но чувствую, как лезвие его меча врезается в меня. Однако его удар не доходит до моей кости. Его меч с брызгами крови проходит сквозь мое тело, но я внезапно вижу перед собой совершенно беззащитного Радгальфа. Я чувствую легкую ухмылку на своем лице. Раздался резкий режущий звук. Момент, который казался вечным, на самом деле закончился в мгновение ока. Все солдаты с тревогой смотрят на нас, ожидая исхода поединка. Эгир Самаа, я помогу тебе прямо сейчас. Тебе не обязательно приходить. Все окончено. Гейзер крови вырывается из моего плеча, но живот Радгальфа разрывается, и его органы выпадают на землю. Битва окончена. Он отпускает свой меч и падает, все еще глядя на меня, в то время как боль в моем плече заставила меня упасть на землю. Его рука хватает меня за ногу, но его хватка уже ослабла. После того, как его кровь и кишки растеклись по земле, он, вероятно, не проживет больше нескольких минут. Был ли я силен, Радгальф? Ты был самым сильным человеком, с которым я боролся за всю свою жизнь. Это так, Ансгар, Дитер. Я в пути, мы можем посмеяться над моим поражением, пока будем пить вместе. Радгальф смотрит на небо, лежа на спине, протягивая руку к небу, а затем идет дальше с широко открытыми глазами. Какой героический конец, на лице у него довольная улыбка. Боже, Господи, вы снова получили ужасные травмы. Я нежно похлопываю плачущую Селию, пока она гладит меня по плечу и бокам. Он был весьма впечатляющим человеком. Я бы с радостью позволил ему обнять меня, будь я женщиной. Поразмыслив, я беру свои слова обратно. Представить, как его бородатое лицо целует меня, отвратительно. Вскоре после смерти Радгальфа и всех его подчиненных над дворцом поднимается большой белый флаг. Королевская власть Маграда полностью сдалась, и даже королевская семья Трея, находившаяся под защитой Маграда, также полностью сдалась нам. Война с Маграда наконец-то окончена, но в то же время я получаю уведомление о том, что Солодовое королевство вторгается в мой дом. Думаю, борьба будет продолжаться. Главный герой. Эгир Хардлет. 22 года. Осень. Военные действия. Статус. Граф королевства Галдония. Великий феодал восточных земель. Король гор. Друг гномов. Командир 3-го армейского корпуса. В подчинении 39 900 солдат. Граждане. 146 000 центральный город Рафин. 16 000 Линдблум. 1500. Частная армия. 7900. Только части, приведенные в бой. Пехота. 2500. Кавалерия. 500. Лучники. 700. Инженеры. 300. Лук кавалерия. 3900. Пушки. 7. Повреждены при стрельбе. Армия королевства. 2 дивизии. 25500. Соседние армии вассальных лордов. 6500. Дополнительно. Отряд защиты Рафена. 1000. Военные подчиненные. Леопольд, заместитель командира. Селия, адъютант. Майла, командир. Ирина, командир. Луна, командир носовой кавалерии. Пипи, талисман. Тристан, прислуга. Гида, критическое состояние. Текущее местоположение. Столица Адрас. Достижение. Капитулировал Портрандил, уничтожил армию Маграда. Победа над Радгальфом в рукопашной схватке. Капитулировал столицу Эдрос. Глава 157. Глава 157. Рассказ от третьего лица. Солод. Ха-ха. Враг абсолютно не догадывается о нашем присутствии. Это прямая линия к Рафину. Нет никаких намеков на часовых. Разве это не значит, что они намеренно позволили нам продвигаться? Тихо. Если ты просто наблюдаешь, оставайся сзади, ты отвлекаешь. Армия Мальтовского королевства из 10 000 солдат медленно продвигалась через границы, не встречая ни малейшего сопротивления. На галдонианской стороне границы стояли сторожевые вышки для наблюдения и маленькие палатки, но, похоже, вся территория была необитаема. Если нет врагов, разве не можем ли мы ускорить процесс? Если мы не поторопимся, и этот парень вернется. Если этот лорд Хардлет вернется, то тебя сразу же зарежут. Мне не нужны твои плохие шутки, оставайся сзади. Пабло и Ларио кричат друг на друга, но поскольку большинство солдат – это временно собранные ополченцы, они были плохо обучены, и как бы вы ни пытались их подбодрить, они не смогут значительно увеличить свою скорость. Армия Солодового королевства ползет вперед со скоростью улитки. В конце концов, по дороге к месту назначения они увидели небольшую деревню. «О-о-о, я вижу деревню. Хорошо, давайте начнем с уничтожения этой деревни, чтобы поднять нам настроение». По приказу Пабло солдаты обнажают мечи и направляются в деревню, но не было слышно ни звука столкновения, ни крика, и солдаты вернулись без происшествий. Что случилось? Поторопитесь разрушить деревню. При всем уважении, сэр, в этой деревне нет ни одного человека, она безлюдна. Какого? Пабло пришпорил лошадь вперед в деревню, открывая дверь за дверью каждого дома, но натыкается только на одну бродячую собаку, обнюхивающую вокруг, когда он проходит по улицам. «Здесь безлюдно, не говори мне, что они знали о нас». Он рылся в домах в надежде найти хоть какие-то припасы, но нигде не было ни еды, ни корма для лошадей. Итак, они забрали все свои припасы, как коварно. Естественно, армия Солодового королевства несет с собой определенное количество еды, но из-за долгого похода они довольно быстро израсходовали свои запасы продовольствия и предполагали, что смогут пополнить запасы, совершая набеги на деревни по мере продвижения. Солод – маленькая страна, поэтому они не могли отправлять продовольствие на передовые позиции, как это делает Галдония. По крайней мере, тогда мы сможем набрать немного воды. Воду нести тяжело, поэтому ожидается, что ее запасы будут пополнены на месте битвы. В деревне есть два места, где находятся колодцы, один в центре села и один снаружи. Разделитесь и используйте их, мы уходим сразу после этого. Колодца, расположенного в центре небольшой деревни, недостаточно, чтобы поддержать армию в несколько тысяч солдат. Им посчастливилось найти еще один колодец на более обширной территории. Сукин сын, как только закончишь доливать, сожги деревню дотла. Ничего не изменится, если вы сделаете что-то настолько бессмысленное. Молчи. Вижу одного нищего, Пусть он покажет нам дорогу. Армия Солодового королевства продолжает свое продвижение. Рассказ от третьего лица. Тристан, Зандора, штаб обороны. Солодовая армия прибыла в деревню Пипа. Хаем, они явились на 3 дня позже, чем ожидалось. Тристан смотрит на карту, попивая чай. Солдаты вокруг него с тревогой смотрят, но не высказывают своих жалоб вслух. Этого человека назначил сам феодал, поэтому, если они встанут у него на пути, с ними позже может случиться что-то страшное. Как и планировалось, города вдоль дороги были лишены людей, еды и кормов. Вы поняли, что я сказал о колодцах? Да, компостирующая жидкость была залита в колодцы, вырытые за пределами деревни вдоль их пути. Он грязный, но у них в 10 раз больше сил, так что тут ничего не поделаешь. Кроме того, вы позаботились о метках, указывающих на рафин. Да, сэр, все маркеры в нескольких десятках мест были изменены, чтобы указывать в другом направлении. Шпионы, одетые как нищие, также были размещены в нескольких местах, чтобы увести их как можно дальше в отдаленный регион. Но действительно ли простое изменение нескольких знаков введет врага в заблуждение? Что ж, враг должен быть настоящим идиотом, чтобы повестись на это. Солдаты разочарованно вздыхают, но все в порядке. Замена вывески – это 5-минутная работа для 2 человек. Это совсем не требует особых усилий, и если это действительно сработает, то это то, чему мы можем только порадоваться. Затем Тристан вставляет закладку между страницами своей книги. Пора и нам отправить солдат. Наконец-то настало время решающей битвы. Ничего подобного. Противостоять 10-тысячной армии с жалкой 1000 – абсолютное безумие. Мы будем действовать по плану и разделимся на группы по 50 человек. Их движение медленное, поэтому они не смогут поймать нас, если мы выберем для боя сложную местность. Ха, но разделение на такое небольшое количество. Накопление сил в одном месте было основной стратегией с древних времен, поэтому рассеяние и без того небольшой армии можно рассматривать только как невероятно безрассудное действие. Все будет хорошо, у меня нет намерения побеждать врага заранее. Если мы сможем остановить их движение, их припасы будут исчерпаны, и, если мы выиграем достаточно времени, граф вернется. А затем мы сможем сесть и расслабиться. Читая книгу, Тристан передает документ с планом местности. На нем написаны позиции, где будет скрываться каждый отряд, направление и маршрут вторжения противника, направление отступления после атаки и другая подробная информация. А пока просто следуйте этому документу. Если ситуация изменится, я пришлю еще одного посыльного. Ах, как приятно иметь возможность пользоваться посыльными. Солдаты слегка опешили, но потом почувствовали облегчение, когда подумали о том, что этого человека выбрал феодал. Значит, Тристан сама не покинет это место. Как я уже сказал, я не умею ездить на лошади. Я не умею обращаться с оружием и помню, как получил тяжелые травмы после драки с диким кроликом. Когда я был молод, я решил, что больше не буду драться. Лица солдат снова становятся мрачными. Река Северный Тириес, восточное побережье, лагерь Галданиан. Как далеко продвинулось Солодовое королевство? Согласно последнему посланнику, они были в этой точке. Однако из-за расстояния между ними есть разница во времени, поэтому она может быть не самой точной. Правильно. Место, указанное Милой, находилось к югу от границы, но это была информация, предоставленная 4 дня назад. На данный момент она может только сбавить скорость марша и предположить, что они, вероятно, не ушли слишком далеко за границу. Получив уведомление об отбытии Солодового королевства, я срочно уведомил Эриха, оставил Леопольда, чтобы он разобрался с делами в Адрасе, и выступил со своей армией. Это, может быть, недоработанная схема нападения корпуса дивизии, но моя территория также является частью территории Галдонии, поэтому нет ничего странного в том, чтобы отдавать приоритет явному вторжению королевства Мальта, а не урегулированию войны Маграда. Я возглавляю свою частную армию и 15-тысячную дивизию, которую я взял в долг, чтобы как можно скорее вернуться домой, но переход через реку неизбежно займет некоторое время. Я мог бы вернуться один и мгновенно. У врага 10 000 солдат. Им следует ожидать подкрепления в Рафене, поэтому, если только лорд Хардлетт вернется, их настрой кардинально изменится. Я оставил Леопольда в Адрасе, поэтому Майла была назначена временным заместителем командира рядом со мной. Селия была очень недовольна этим и рассердилась. В последнее время ей становится лучше, но ей еще предстоит заполнить множество пропусков. Мила определенно будет более опытная. В таком темпе это займет больше 2 недель. Если только кавалерия проскочит вперед, они смогут добраться до места назначения за неделю. Конечно, мы могли бы использовать этот вариант при необходимости, но ситуация не кажется слишком тяжелой, судя по полученному нами отчету. У врага 10 000, верно, у нас чуть больше 1000, и не может быть больше 2000, если не считать кавалерию и детей. Тристан, вероятно, хорошо поработает. Кажется, он не показывает этого на поверхности, но все равно я бы хотел, чтобы мы поторопились. Есть небольшая вероятность, что они приехали в сжатые сроки. Думаю, это все, что мы можем сделать. Я сказал девочкам бежать на север в худшем случае, так что с ними все будет хорошо. Мы можем восстановить город, если он будет сожжен, и мы можем украсть любые активы, если они разграбят это место. Женщины – единственное, что нельзя вернуть. Я терпеть не могу врага, который атакует, а затем убивает или оплодотворяет их. Нонна сама похожа, она тоже зачала ребенка. Правильно, в отчете также упоминалась беременность Нонны. Она наконец-то достигла одного из своих самых сокровенных желаний забеременеть, поэтому я хочу позаботиться о том, чтобы она родила благополучно. Это был Брут, еще он делает глупые вещи. Нет, может, это идиот с ним это сделал, не знаю, кто это был, но мы преподам им урок. Конечно, давайте их хорошенько изобьем. Это не было явным образом отображено на ее лице, но Майла тоже была очень расстроена. Селия и остальные согласно кивают позади нее, Ирина особенно яро кричит, как она проткнет врага. Тем не менее, Тристан весьма впечатляет. Как и ожидалось от лорда Хардлетта, он увидел этот талант в нем. Было бы замечательно, если бы он вылечил свою лень. Майла и Селия хвалят Тристана, но иногда вздыхают насчет того, что их раздражает. Вот в чем его личность. «Земля и моя жена в опасности, но посмотрите, какой я жалкий». В углу вагона из-под одеяла доносится голос. Гида тоже едет в нашей карете, лежа на боку, завернутый в несколько слоев одеял. Врач увидел разлагающуюся дыру в его животе и сказал, что 90% таких больных не выживают, но ему каким-то образом удалось увернуться от бога смерти. Нет сомнений в том, что травма серьезная, и он не сможет подняться в течение некоторого времени, но его жизнь больше не в опасности, и до тех пор, пока ему удастся находиться в стабильном состоянии, с ним все будет в порядке, поэтому мы привели его вместе с нами к Рафину. Вы защитили Селию, так что у вас все хорошо. Остальное оставьте мне, а ваша жена позаботится о твоем здоровье. Селия снова низко опускает голову, чтобы поблагодарить его. Если бы Гида не защищал ее, Селию пронзил бы этот осколок железа, и, будучи такой маленькой девочкой, она бы наверняка умерла. Если бы это случилось, не знаю, что бы я делал. Возможно, я бы сам напал на Адрос и перебил бы всех, от королевской семьи до нищих. Несмотря на это, ты хорошо справился. Когда война закончится, я дам вам награду в качестве благодарности за выживание. Это слишком великодушно с вашей стороны. Большое спасибо. Гида пытается поднять свое тело, но Луна снова укладывает его и гладит по голове. Поскольку девушка, которой он восхищался все это время, так нежно обращалась с ним, Гида послушно ложится. Это основано на моем собственном опыте, но когда вы получаете травму живота, мужчина между ваших ног выходит из-под контроля. Настолько, что вашей жене будет трудно удовлетворить вас одной. Так оно и есть. Ага, чтобы доказать это, я повредил бок и плечо, и все получилось так. Мой член в штанах немного встает. Сейчас это исключительно сложно. Я попросил Селию помочь мне с утра, но это практически ничего не изменило. Какое всегда сильное и мужественное копье. Гида тайком заглядывает под мою броню и вздыхает. Думаю, на какое-то время я перейду в другой вагон. Луна, прости, но присмотри за ним. Конечно, поскольку я из той же деревни, я сделаю все возможное, чтобы ухаживать за ним. Гида, Луна моя женщина, но, если ты получишь ее разрешение, я позволю тебе потрогать ее грудь. Что? Я добавляю, шучу и смеюсь перед выходом из вагона. Гида воспринял меня всерьез и, похоже, действительно ждал этого. Думаю, он все еще привязан к ней, когда его жены нет рядом. Я крепко обнимаю Майлу за плечи, когда сажаю ее в другой экипаж. Майла, да мой лорд, пока мы пойдем обычным маршем, и только когда Рафин окажется в опасности, мы поспешим назад только с кавалерией. Приготовьтесь. Я понимаю. Хорошо, Тогда пока отсоси мне, я наполню твой желудок своим семенем. Я уверен, что с Тристаном все будет в порядке, но, если он потерпит поражение из-за того, что они пошли быстрее, я уменьшу его бюджет на книги. Хардлет Бдона, это потрясающе. Звук наших бедер, ударяющихся друг о друга, звонко раздается в вагоне. Я вытягиваю руки Ирины назад, толкаясь сзади, стоя в неустойчивой карете. У тебя идеальный рост для этого в этой позе. Возьми это. А-а-а, ты толстый. Даже после того, как меня так сильно растянули, он все еще кажется таким напряженным. Даже в обратном положении стоя мне не нужно сильно опускать бедра для высокой Ирины. А это значит, что я могу входить с еще большей силой. Что касается других девушек, мне приходится опускать бедра и входить в неудобном положении или делать это, когда они стоят на какой-нибудь платформе. Я собираюсь быть еще грубее. Ты так жестко, у тебя невероятные бедра. Очевидно, карета трясется. Шлепки по заднице и стоны Ирины звучат очень громко. Все солдаты вокруг нас могут точно сказать, чем мы занимаемся. Я был возбужден после того, как был на поле битвы и получил травму, поэтому я довольно грубо с ней обращаюсь, но ноги и бедра подтянутой Ирины хорошо выдерживают атаку. У тебя такие крепкие ноги, а также хорошая и большая задница. Оу, не говори так, я также женщина. Я знаю это. Вот почему ты так мокнешь от мужчины внутри тебя. Когда я медленно вытаскиваю покрытый соком член из ее дырки, Ирина отрицательно качает головой, затем прижимает свои бедра ко мне, чтобы вставить мой мясной стержень обратно во влагалище. Я так давно не мог наслаждаться такими сеансами с вами один на один. Я хочу дорожить этим моментом. Строго говоря, Майло и Селия уже были оттраханы и лежали сначала перед Ириной, но Селия потеряла сознание и спит в той же карете, что и Гида, в то время как Майло с покрасневшим лицом собирает войска. В конце концов, оргии у нас бывают совсем нечасто. Ирина поворачивает шею назад и улыбается мне, как смущенная молодая девушка, но тут же высунула язык, когда я вонзился ей в утробу. Да, давай будем заниматься этим чаще в будущем. Хочешь еще чего-нибудь? Поцелуй, пожалуйста. Женщины безумно любят поцелуи, не так ли? Я изгибаю ее тело, чтобы взять ее губы своими, и она нетерпеливо посылает мне большую часть своей слюны. Видя, как Ирина глотает столько моей слюны, я внезапно достигаю кульминации, и моя сперма начинает хлестать из моего члена. Мы оба не перестаем целовать друг друга, поэтому наши голоса не слышны, но Ирина с удивленным выражением лица падает на пол, принимая мою продолжающуюся эякуляцию, переключаясь в миссионерскую позу. Моя эякуляция длится долго, и выходит огромное количество спермы, потому что, помимо поддержки, я не кончил с Майлой и Селией. Лежа на ней и продолжая кончать, мы продолжаем страстно целоваться, что заставляет сердце Ирины возноситься в другое измерение, а ее лицо таять. Это был невообразимый момент для женщины, бесновавшейся на поле боя. Моя эякуляция длилась 10 минут, и Ирина теряла сознание, счастливо улыбаясь, в то время как ее губы по-прежнему касались моих. Итак, следующая пипи, позволь мне заняться тобой сексом. Мне нравится это тоже, но прямо сейчас. Пипи смотрела, как я делал это с Ириной, и была возбуждена, умоляя меня поцеловать ее. Я поцелую ее так страстно, как никогда раньше. В конце концов, Пипи внезапно сквертит, достигая кульминации только после интенсивного поцелуя и даже не касаясь своих гениталий. Женское тело такое чувствительное, что от одного поцелуя может кончить. Медленно, но верно мы продвигаемся по дороге в сторону Рафена. Главный герой, Эгир Хардлет, 22 года, осень, военные действия. Статус, граф королевства Галдония, великий феодал восточных земель, король гор, друг гномов, командир 3-го армейского корпуса, в подчинении 22 900 солдат, граждане, 146 000, центральный город Рафин, 16 000, Линдблум, 1500, частная армия, 7900, пехота, 2500, кавалерия, 500, лучники, 700, инженеры, 300, лук-кавалерия, 3900, пушки, 7, армия королевства, 2 дивизии, 15 000, дополнительно, отряд защиты Рафена, 1000, военные подчиненные, Селия, адъютант, Майло, командир Ирина, командир Луна, командир носовой кавалерии, Пипи, талисман, Тристан, прислуга, Гида, критическое состояние, текущее местоположение, восточное побережье северной реки Тириис, достижение, капитулировал порт Рандил, уничтожил армию Маграда, победа над Радгальфом в рукопашной схватке, капитулировал столицу Эдрас. Глава 158. Глава 158. Рассказ от третьего лица. Солод. Армия Солодового королевства. Штаб. Чего? Вы выбрали неверный путь, ребята, вы все идиоты. Раздается вопящий голос Пабло, и одного из его подчиненных пинают. Авангард, состоящий из нескольких сотен солдат, предшествовал основной 10-тысячной армии, занимавшейся разведкой местности. Этот авангард только что уведомил основную армию, что они достигли болота, отрезавшего им путь вперед. Основная армия уже следовала за авангардом в этом направлении, так что было бы большой тратой времени, если бы они отступили. Где они ошиблись, мы тоже пошли по тропе. Ваше высочество, возможно, мы ошибались с самого начала. Как? Разве мы не направились прямо в сторону Рафена, когда уходили? Я тоже проверил указатели. Ну, разве нет возможности, что маркеры сами по себе поддельные? Воздух на мгновение замерз. Черт, черт, бля, он обманул меня, этот подлый ублюдок. Приятно, когда у врага все так легко. Видеть, как мы попались на какой-то детский трюк и все такое. Иларио собирался что-то добавить и насмехаться над Пабло, но у командиров были серьезные взгляды на лицах. Если бы они знали об этом, они бы указали на это в тот момент. Это просто означает, что двое взрослых мужчин попались на какую-то инфантильную шутку. Ваше высочество, в армии все больше и больше людей, которые плохо себя чувствуют. Они особенно страдают от боли в животе и сильной диареи, что не позволяет многим из них продолжать марш. Оставьте этих слабаков. Мы предполагаем, что это как-то связано с вскрытием колодцев. Заткнись. Неужели пришло время побеспокоиться о боли в животе? Мы возвращаемся к началу пути. Мы идем по более строгому графику, чтобы наверстать упущенное. После этого никто больше ничего не сказал. Они знали, что Пабло не получится общения, а Иларио критикует людей, но не сделал много конструктивных замечаний. Бросить всех больных солдат и наступать, выбор действительно невелик. У нас уже заканчивается еда. Если мы возьмем их с собой, мы тоже не сможем двинуться с места. Объединим неподвижных больных солдат у водопоя. Некоторые могли бы выжить, если бы они получили немного чистой воды. К тому же враг не настолько бесчеловечен, чтобы убить их всех. Все, кроме двух королевских особ, были удручены. Будучи армией захватчиков, они знали, что в этом нет ничего необычного, если Галдония не проявит к ним милосердия. Атака врага. Слева цифры около 50. Еще раз, с тех пор, как они миновали первую деревню, их часто атаковала группа небольших войск. На этот раз они снова осыпаны стрелами с вершины холма, и несколько солдат были сбиты. Опять пристали. Преследуйте их и раздавите. Пехота и кавалерия выступают по приказу Пабло. Однако их стрелы не могли достичь врага, скрывающегося за гребнем холма, и к тому времени, когда они отчаянно пробирались вверх по холму, они уже не могли догнать врага. Кавалерия хотела сократить расстояние, но на другой стороне холма была заболоченная территория, которая, вероятно, остановила бы их, если бы они неосторожно пересекли границу, поэтому они сдались. Еще раз, те солдаты, которые там прячутся, с самого начала уже решили, куда бежать. Нас водит за нос. Один из командиров делает довольно пафосный комментарий. Потери от этого нападения незначительны, но это уже третье нападение за сегодняшний день. Падение солдат после небольших атак, отколовшихся по бокам, никак не улучшает боевой дух. Кроме того, не было ни дня, когда на них не совершали бы облав ночью с тех пор, как они пересекли границу, хотя масштабы каждый раз могут быть разными, поэтому солдаты не могли нормально выспаться. Каждый раз, когда уставшие солдаты видят леса, холмы или болота, они пугаются. Их марш-скорость еще больше снизилась, и они не пошли бы быстрее старой коровы, как бы на них ни кричал Пабло. Если бы только его превосходительство Брут был здесь. Эй, ты, что вы только что сказали? Пабло хватает за воротник одного из командиров, который что-то шепчет себе под нос, и бьет его кулаком. Командир падает на землю, и у него начинается кровотечение из носа, но из-за того, что Пабло ударился о шлем, он морщится от боли, причиненной собственной руке. Какие у тебя проблемы со мной, с этим парнем, когда я принимаю командование? Если ты скажешь что-то подобное еще раз, я отрублю тебе голову. Ничего из того, что вы говорите, Пабло, не регистрируется в его голове. У солдат нет другого выбора, кроме как доверить судьбу своей жизни небесам. «Капитан, на что вы смотрите?» «Небо. Это такое же зимнее небо, какое я видел в своей родной деревне. Это же не так уж и далеко, правда? Тебе тоже стоит посмотреть». «Верно, сэр. Это может быть последний раз». Когда они начинают разворачиваться и направляются туда, откуда пришли, снова слышны звуки боя позади основной армии. Четвертая атака сегодня. Рассказ от третьего лица. Тристан. В то же время Зандора. Штаб обороны. Это примерно то, чего я и ожидал. Единственные отряды, которым не удалось сбежать, были захвачены или превысили прогнозируемое количество понесенных потерь. Это 12Е и 17Е отделения. Отряды, потерявшие более 10 человек, это 3Е, 6Е, 10Е и 19Е отряды. Да, пусть 12-краткое и 17-краткое отряды временно вернутся к Зандоре и реорганизуются. Помимо этого, давайте заставим другие отряды сблизиться и работать друг с другом. Потерпеть чуть более 100 жертв при попытке замедлить врага с более чем в 10 раз вашими силами, это ужасающе мало. 20 шахматных фигур, представляющих каждую из отрядов из 50 человек, помещаются наверху открытой карты, с одной красной фигурой в центре, обозначающей противника. Поскольку разведчики довольно внимательно следят за противником, их точное местонахождение можно легко определить. Авангард врага должен приближаться к болоту. Они поймут, что пошли в неправильном направлении, и повернут назад. Так что давайте развернем 4 и краткое отряд и убьем их импульс. Шахматная фигура с написанной на ней цифрой 4 перемещается по пути, который противник повернет назад и возьмет на карту. Этот человек действительно командует, даже не взглянув на поле битвы. Я никогда раньше такого не видел. Тристан открывает книгу и начинает читать, как бы говоря, осталось только подождать, в то время как солдаты в штабе стоят в изумлении. Но в их глазах нет ни тени сомнения, у них нет причин жаловаться, когда человек показал свою способность выстоять против врага, численность которого в 10 раз превышает численность собственной армии. Командующий обороной, отчет о чрезвычайной ситуации. Похоже, что часть врага разветвляется и тщательно патрулирует. Ну, это проблема. Давайте переместим отряды сюда и сюда. Патрульный отряд не должен быть таким мощным, чтобы мы не могли победить их. Вопреки его словам, Тристан совершенно не выглядит нетерпеливым и дает инструкции, держа книгу в одной руке. Если они пошлют патрульный отряд сейчас, то они не будут этого делать, когда противник будет впереди них. Нет особого смысла посылать их, когда все вокруг вызывают подозрения. В любом случае, этот враг такой же, как в книгах. Солдаты с любопытством поглядывали, поэтому Тристан открывает книгу и показывает им. Вот смотрите, табу на войне вторжение без знания позиции врага, местности маршрутов, использование еды и воды оставшихся на вражеской территории, вера в информацию, полученную с территории врага, без тщательного изучения. Видите, враг делает все, что не должны делать, так что, конечно, нам легко. Тем не менее, разве вы не можете считать, что не позволить врагу, численность которого в 10 раз больше вашего, вторгнуться, как результат ваших способностей? Враг состоит из множества различных формирований, поэтому кажется, что они не приводят солдат-ветеранов. Когда мы выставляем отряд из 50 человек против этой длинной вертикальной линии из 10000 солдат, мы фактически имеем против них около 100 человек, понимаете? Нам будет легко, если мы просто убежим, прежде чем они соберутся. Так оно и есть, да, самый оптимальный ход врага – движение по прямой к Рафину. На всякий случай я готовлюсь к Рафину, но, если нападение случится, будет намного тяжелее, чем сейчас. Обычно, когда вы сталкиваетесь с небольшой армией, самое оптимальное решение – просто атаковать по прямой без каких-либо мелких уловок. Тристан, должно быть, потерял уверенность в себе, сделав слегка недовольное лицо. Ну, я все равно не думал создавать что-то вроде крестьянской страны. Может, это судьба. Тогда, если противник изменит свою стратегию в будущем и на полной скорости прорвется к Зандоре, мы окажемся перед обстрелом, думаю. Я оставлю 300 кавалеристов на всякий случай, но это было бы бесполезно. Солдаты снова выглядят встревоженными, но Тристан улыбается. Но будет уже слишком поздно. Смотрите, смотрите, как будто Тристан закончил думать. Он бросает свою дирижерскую палочку на карту, разложенную на его столе. Прислушиваясь, можно было услышать радостные возгласы солдат на сторожевых вышках. «Видите ли, у врага больше нет численного преимущества». Из-за горизонта развивался черный как смоль флаг. Слабое облако, поднимающееся в воздухе, не было ни туманом, ни песком, поднятым зимним бризом. Это была пыль, поднятая копытами нескольких тысяч лошадей. Похоже, время вышло. Солдаты в штабе тоже высовываются из окон и машут флагами. Основные силы феодала наконец вернулись из Маграда. Теперь, когда он знал, что его работа закончена, Тристан берет книгу в руку и начинает читать, попивая чай. В Зандоре развиваются союзные флаги. Не похоже, что их окружают, Силья радостно сообщает мне. Итак, Тристан сделал свою работу. Я был готов к тому, что Зандор уже упал, но он впечатляющий парень. Теперь, когда мы прибыли, армия численностью около 10 000 человек не должна быть проблемой. Давайте полностью уничтожим их. Их всех убьют. Майло и Ирина тоже были в приподнятом настроении. Но не говорите слишком резко. Ай. Послушайте, Селестина сейчас встревожена. В ее глазах граждане, это люди, которых она должна защищать, даже если ее выгнали. Поскольку Селестина особенно добрая, она думает, что изгнание отчасти тоже ее вина. По пути в Зандора мы вернули гида в Рафин и взяли с собой Селестину. Из-за этого мы немного опоздали, но ситуация не кажется слишком удручающей. Как сказал мне Тристан, должно быть больше пользы от того, чтобы забрать девушку, чем приехать на один или два дня раньше. Давай, давай, я беру Селестину, которая цепляется за Монику. Брат, ты собираешься убить всех солдат Солода? Конечно, это армия вторжения. Как ты думаешь, мы можем позволить им уйти отсюда? Я засовываю пальцы в рот Сели, чтобы она не заговорила о нанесении добивающего удара по врагам. Я думал, она просто замолчала, но на самом деле она облизывала мои пальцы с покрасневшим лицом. Такое ощущение, что у нее начались месячные. Они пришли напасть на нас, поэтому нет другого выбора, кроме как сразиться с ними. Если мы оставим их в покое, то все станут такими же, как отец Селестины. Да, но это произошло по моей вине. Мало того, что меня выгнали. Так сдерживаться на войне невозможно. Но мы можем отложить тщательную зачистку, чтобы очистить врагов. К тому же в этом нет особого смысла. Понимаете, это битва. Но мы все еще можем сделать все возможное, чтобы ограничить количество смертей. Так Селестина тоже поможет. Селестина мгновенно поднимает настроение. Ее улыбка ярко сияет. Да, конечно. Если я могу что-то сделать, я сделаю что угодно. Я похлопываю ее по голове, чтобы сказать, какая она такая хорошая девочка, и возвращаю счастливое солнышко обратно Монике. Затем я кое-что шепчу женщине на ухо. Не выпускайте ее за пределы палатки, когда начнется драка. Уложите ее спать каким-нибудь алкоголем или чем-то еще. Моника могла быть просто служанкой при королевском дворе, но не то, чтобы она не знала, что происходило на поле битвы. Обычно она отвечала бы язвительным замечанием, но на этот раз молча кивает. А зачем тогда я иду? Отдохнув одну ночь в Зандоре, мы отправляемся в решающую битву с врагом. Теперь, когда мы прибыли, армия защиты потеряла свое значение, поэтому отряд, который старался изо всех сил, вернется в Зандору и сделает передышку. А теперь, когда Тристан потерял свой титул командира обороны, он будет сопровождать меня. Защита окончена, не так ли? Пожалуйста, позвольте мне вернуться в Рафин. Я не могу этого сделать. Для вас имеет смысл довести работу до конца. Тут так холодно. Что за избалованный мальчишка? Зима на центральных равнинах ничто по сравнению с зимой в Федерации. Кроме того, почему вы жалуетесь, когда едете в экипаже с крышей? Как насчет того, чтобы попрактиковаться в верховой езде? Ты солдат? Да, ни за что. Я умру. Способности Тристана к спорту давно умерли. Меч, положенный ему на бедро в знак любезности, также был без лезвия. Даже если бы меч был целым, он не смог бы использовать его должным образом, и есть огромная вероятность, что он порежет себе ногу. Мне приходит в голову сцена, где он падает головой вниз с лошади, как только садится. Хорошо, тогда хватит. Итак, у вас есть еще что-нибудь, что вам нужно сообщить мне? Ха, нет, не совсем. Противник продолжит свой ненужный марш, и его силы не так уж сильно уменьшились, но они устали от наших периодических внезапных атак. Это именно то, о чем я сообщал вам раньше, но они довольно неквалифицированные и не могут использовать приличный строй для защиты от внезапных атак. Ты знаешь их позицию? Да, они здесь, на карте они должны идти здесь через лес. Они медленно продвигаются, готовясь к нашим внезапным атакам, поэтому я думаю, что им понадобится время до завтрашнего утра, чтобы пройти. Хорошо, тогда продвигайте армию на равнину мимо леса. Ударим их всех сразу. Мы пошлем вперед небольшой отряд луковой кавалерии копейщиков и систематически поубиваем вражеских разведчиков, но следим, чтобы они не обнаружили нашу позицию. Я думаю, что это отличная идея. Давайте научим их, что такое настоящий полевой бой. На следующий день, полдень. Какое ужасное построение. 10.00 солдат армии Мальт-Королевства идут к нам длинной извилистой колонной. На самом деле они просто идут по дороге по прямой, без каких-либо отрядов, развернутых ни вправо, ни влево. Даже если они не осознают нашего присутствия, это территория врага. Я не знаю, смелые они или просто тупые, чтобы идти прямо в две колонны, вот так. Это почти как маршевые парады в столице празднования Победы. Беззащитное построение. Они, наверное, идиоты. Они идиоты, это точно. Это означает, что мы можем проводить столько внезапных атак, сколько захотим. Если они спрятали кавалерию на своих флангах, они могли бы ждать этого момента. Мои извинения. Не то чтобы я винил Милу. Я просто подумал, что Леопольд сказал бы что-то подобное, будь он здесь. К тому же я совсем не хочу их уничтожать. Враг понял, что мы здесь по обе стороны. Они развертываются с обеих сторон. Это они не разворачиваются влево и вправо, они просто распространяются случайным образом. Армия королевства и пехота будут продвигаться, оставаясь в текущем положении. Кавалерия расположится на флангах и будет стремиться протаранить вражескую армию. Солдаты движутся согласно приказу Милы. Не хочется хвастаться, но армия королевства, обученная Эрихом, и моя частная армия, обученная мной, движутся так быстро, как будто между ними и армией Мальта впереди есть временная задержка. По сравнению с беспокойными солдатами противника, наша армия планомерно сокращает дистанцию. Насколько я могу судить, взволнованный противник выглядит так, будто он изо всех сил пытается вывести солдат на фронт, а потом группа, похожая на отряд лучников, каким-то образом продвигается вперед в ряды врага. Вскоре после того, как моим союзным войскам был отдан приказ подготовить свои щиты, враг сразу выпустил свои стрелы. О чем они думают? Расстояние все еще слишком велико. Даже самая опытная кавалерия из лука с трудом может стрелять на этой дистанции, поэтому цель врага будет повсюду. Конечно же, их стрелы безуспешно падают на землю и не причиняют нам никакого ущерба. Мои солдаты еле сдерживают смех. Может, ответим огнем? Это пустая трата стрел, выпустите их, когда попадете в зону досягаемости. Солдаты-союзники бегут вперед и сокращают дистанцию. Наберите темп. Когда солдаты шли резво, они увеличивали скорость. Я практически слышу взволнованные стоны врага. Еще быстрее. Солдаты разгоняются еще больше, хотя их построение уже немного нарушено. Они уже в пределах досягаемости, и противник собирался снова выпустить стрелы. Огонь. Разбивая врага до упора, мои лучники и кавалерия из луков коллективно стреляют залпами стрел высоко в воздух. В отличие от любительской атаки ранее, несколько тысяч стрел летят в воздухе по красивой дуге и обрушиваются на врага. Уа-а-а-а. Что это за хрень? Их цель точна, а их влияние намного больше из-за того, с какой высоты они были выпущены в воздух. Отряд лучников, действующий как их авангард, опрокидывается, и их ряды немедленно приходят в беспорядок. Командиры не упускали такой шанс из своих рук. Заряжай, пли. Солдаты взревели и энергично бросились вперед. Они не дали противнику времени сделать еще один залп. Противник уже выглядел слегка подавленным, просто увидев бегущих к ним солдат. Скоро. Они идут. Мамочка. Уа-а-а. Используя свой импульс отрывка, солдаты рубили и размахивали копьями и мечами по противнику, который держал свои щиты, начиная первый из многих рукопашных боев. У нас есть численное преимущество, поэтому пехота сталкивается спереди, а кавалерия находится в резерве на флангах. Когда противник начинает разрушаться и менять строй, кавалерия немедленно атакует и разрушает его. Что ж, давайте посмотрим, какое сопротивление смогут оказать солдаты Солода. Первое столкновение действительно было просто для того, чтобы измерить силу врага. Враг, он падет. Мы с Майлой автоматически смотрим друг на друга, когда Селия кричит, рухнул. Не прошло и 5 минут с тех пор, как мы с ними столкнулись, но на самом деле они, взглянув на армию, Мальта увидела, что их ряды уже в беспорядке и бегают в замешательстве. Убегающие солдаты продвигаются сквозь солдат в тыл, а павших солдат просто так топчут и убивают. Это не форма обмана или легкого отступления, это настоящее бегство. Стак слабо. Как они могут быть такими слабыми? Мила остается ошеломленной, а мы с Ириной опускаем копья, которыми собирались замахнуться. Носовая кавалерия ждет приказов. Поскольку обрушение произошло так быстро, Луна вернулась, чтобы спросить, что им делать. Если мы будем преследовать отсюда, мы определенно сможем их уничтожить. Они довольно далеко от своей территории. Никто из них не сможет вернуться живым, если мы будем преследовать их несколько дней. Нет, не будем гнаться. Если есть отряд, который выглядит так, будто готов драться, добейте его стрелами. Но почему? Мы должны уничтожить их одним махом здесь. То, что говорит Селия, правильно. Но Монике, должно быть, не удалось ее обмануть, потому что некоторое время назад Селестина выглянула на полпути из палатки и смотрела на нее с жалостью. Эту хрупкость нельзя объяснить только их слабостью. Я думаю, есть причина, по которой их моральный дух практически отсутствует. Тристан вмешивается, попивая чай. Вы, наверное, правы, так что пусть они сбегают. Кроме того, все Солодовое королевство может быть разрушено, если мы уничтожим столько из них. В Солодовом королевстве 10 000 вражеских солдат и 200 000 человек. Но у солдат есть семьи, которых нужно кормить, и они не только солдаты, но и фермеры, так что они тоже рабочая сила. Если эта рабочая сила почти исчезнет, у страны не будет шансов на выживание. Это было бы бессмысленно. Я привел Селестину на это опасное поле битвы в надежде, что все-таки смогу что-нибудь сделать с Мальтом. С меня достаточно боевых действий. Селестина зарылась в грудь Моники своим испуганным лицом. Не волнуйтесь, если все пойдет так, как мы предсказывали, убийств больше не будет. У нас нет потерь от односторонне разрушающегося врага. Поскольку враг убегает так быстро, а наша союзная армия не преследует его, общее количество вражеских потерь составляет около 1000. Мы быстро возобновляем наш марш и отгоняем отступающего врага, самостоятельно пересекая границу Солодового королевства. И снова Кристоф получил удар в шлем шальной стрелой, унесенной ветром, и упал с лошади, потеряв сознание, хотя в других местах он не пострадал. Побочная история. Замена. Расслабься и не двигайся. Я подарю тебе много любви. Феодал сама сегодня для меня опасный день. Тогда роди моего ребенка. Ты готова? А-а-а. Я тоже буду матерью. Больно. Терпи, скоро станет лучше. А-а-а. Феодал сама. Обожаю вас, Феодал сама. Как чудесно. Я люблю тебя. У-у-у. Кончаю. У-а-а. После того, как двое перестают кричать, все еще одетая горничная, нижнее белье которой было сдвинуто в сторону, а ее груди обнажены, падает. Она просит еще один поцелуй с соблазнительным выражением лица, прежде чем упасть на кровать и положить голову. Большое спасибо, Мелисса-сан. А, да, я рада, если ты довольна. Из промежности Мелиссы торчит мокрый фалоимитатор. Любовные соки этой женщины пропитали его до глубины души, сделав темнее. Я не думаю, что смогла бы пережить времена, когда лорда сама не было здесь, если бы не Мелисса-сан. Еще двое хотят, чтобы вы им тоже помогли. Ах, хорошо, я побуду с ними после перерыва. О, хорошо, всем здесь было одиноко без лорда сама, и они утешали друг друга, но этого совсем недостаточно. Кроме того, эти двое, похоже, любят, когда их насилуют, так что было бы неплохо, если бы вы могли навязать им себя. Изнасилование, Мелисса-сан, вы действительно добрая, вы также такая привлекательная, и я могла бы стать вашей пленницей, если бы не встретила Феодал сама. Горничная визжит, поправляя одежду, пряча лицо и убегая. Мелисса, оставшаяся одна, вздыхает, выпив воды из своей чашки. 3 служанки днем, Екатерина и Мария ночью. Она опускает плечи и вытаскивает дилдо из своего тела. Почему все так? Почему все пользуются этим? Крик Мелиссы разносится по комнате, не слышный никому. Главный герой, Эгир Хардлет, 22 года, осень, военные действия. Статус, граф королевства Галдония, великий феодал восточных земель, король гор, друг гномов, командир 3-го армейского корпуса, в подчинении 22850 солдат, граждане, 146 000 центральный город Рафин, 16.00. Линдблум. 1500. Частная армия. 7880. Пехота. 2480. Кавалерия. 500. Лучники. 700. Инженеры. 300. Лук кавалерия. 3900. Пушки. 7. Армия королевства. 2 дивизии. 14970. Дополнительно. Отряд защиты Рафена. 1000. Военные подчиненные. Селия адъютант. Майла. Командир Ирина. Командир Луна. Командир носовой кавалерии. Пипи. Талисман. Тристан. Прислуга. Гида. Критическое состояние. Текущее местоположение. Солод. Граница. Достижение. Капитулировал порт Рандил. Уничтожил армию Маграда. Победа над Радгальфом в рукопашной схватке. Капитулировал столицу Эдорас. Победил так называемую мощную армию Солодового королевства. Глава 159. Глава 159. Я вижу. Пересекая границу с Солодовым королевством, наша армия продвигается вперед осторожно, чтобы не догнать убегающего врага, который время от времени атакует нас. Кроме того, они отравили колодцы и убрали всю еду. Так они копируют нас, Тристан ворчит. Думаю, это правда, они не выбирают подходящую местность для периодических атак. Небольшой отряд, пытающийся подкрасться к нам в открытом поле, откуда у нас такой беспрепятственный обзор, означает, что их будет только снова и снова прогонять носовая кавалерия, и они будут корчиться от боли. Более того, мы рассредоточили кавалерийский отряд вокруг наших основных сил в качестве часовых, чтобы они чаще брали врага в ловушку и устраивали засады. Это не влияет на наш марш, и противник сокращает для нас свою численность. Значит, колодцы и еда тоже. Искать еду – это нормально, но на самом деле они просто отбирают ее у сельских жителей. В результате жители села обратились к нам за помощью и даже сказали нам, где находится незагрязненный водопой. Во-первых, мы несли еду самостоятельно. Запасов, которые несет транспортный корпус, должно хватить, чтобы поддержать нас в течение 1-2 недель, если это будет недолгая экспедиция. Так здесь чистая вода, да, на холме есть впресное озеро, не останавливайся, пожалуйста. Женщина 10 лет назад, женщина возвращается. Вы имеете в виду, что вы были в засухе 10 лет? Для такой красивой женщины это такая потеря. Тогда как вам это? Ау-ау-ау-ау. Так здорово. Моя грудь, мои соски, ущипни их, ммм. Ха-ха-ха, какая милая женщина. В обмен на трах с ней и вливание в нее моего семени, эта вдова, потерявшая мужа 10 лет назад, рассказала мне все, что я хотел знать. Расположение водопоя – важная информация, но есть еще кое-что, что меня интересует. Как и ожидалось, они не ненавидят Селестину. Да, тогда это должно сработать, Майло комментирует, кивая. Города и даже деревни не так сильно ненавидят Селестину. Солодовое королевство, являющееся стабильной земледельческой нацией, без частого призыва на военную службу или изменения налогов заставляет граждан не задумываться о монархии. Такие вещи, как коронация молодой королевы, хаотичное распределение рангов и причудливая дипломатия, на самом деле не влияют напрямую на жизнь граждан. Поскольку их собственный образ жизни не страдает, нет причин ненавидеть королеву, за что ненавидеть такое солнышко. Восстание вызвали недовольные страной дворяне и солдаты. Кажется, это не имеет ничего общего с обычными людьми. На самом деле, недавний призыв на военную службу, похоже, вызвал большое недовольство. У них худшие впечатления об этих братьях. И этот человек по имени Брут, похоже, не участвует в текущей экспедиции. Похоже на то, тогда мы будем действовать по плану. Да, наверное, до столицы сбегут. У Биада довольно прочные стены. Я бросаю взгляд на пушки и катапульты, которые тянут фургон. Они использовались в войне Маграда, но теперь, когда война окончена и порядок восстанавливается, армейские корпуса 1 ГО и 2 ГО дивизии позволили нам одолжить большое количество ненужных осадных орудий. Надеюсь, нам не придется их использовать. Их осадные орудия – это больше просто угроза, чем козырная карта. Наш главный козырь – вздремнуть в экипаже прямо сейчас после того, как закончили перекусить. Тогда мы должны идти, сохраняя дистанцию. Честно говоря, их темп такой медленный, что нашим солдатам кажется, что они на экскурсии.